Глава 13. Стыд. Можно сколько угодно воображать, что ты такая сложная личность, но по факту любые понты и сложность — это всего лишь букет из стыда, боли и обид. Я терпеть не могу стыд. Мне повезло в этом смысле с воспитанием. Я выросла в артистической семье, и у нас не считалось постыдным многое из того, что для неартистов таковым является. Но стыд все равно у меня есть. Испытывать его просто омерзительно. Словно что-то слизкое, противное налипает на мое лицо, и от него хочется немедленно отвернуться, отринуть и сделать вид, что это не имеет ко мне никакого отношения. Но со стыдом так нельзя. В него надо смотреть, надо слушать во все уши, как тебя стыдит воображаемая общественность. Только так с ним можно контактировать. Функции эмоций. Взять на себя ответственность за свои действия и их последствия. Отрефлексировать адекватность своего поведения. Базово в человеческом зверьке стыд призван прикрыть задницу, чтобы тебя не трахали все, кто не попади. И для регуляции адекватности своего поведения в сообществе других человеческих особей. Но культура вносит свои коррективы. И стыд становится способом манипуляции и управления. Люди начинают стыдить других людей за их проявленность, яркость, и тогда этих пристыженных можно подавить и выиграть в соперничестве с ними. Можно управлять их выбором и решениями. Это уже искусственно культивируемый стыд. Стыдно ярко краситься и одеваться. Так делают только шлюхи. Стыдно плакать при людях. Так делают только неуравновешенные и невоспитанные люди. Стыдно признать, что тебя бросили. Тебя будут считать отбросом, который никому не нужен. И еще 100-500 манипулятивных способов пристыдить. В общем, наравне со стыдом природным, мы имеем еще и виртуальный, созданный для нас другими людьми. Это важно знать, потому что в процессе мы будем обнаруживать и нормальный стыд, который просто требует признания, и искусственный, который обесценится к концу проживания. Когда возникает? Когда мое поведение оценено мной или кем-то со стороны как постыдное, непотребное. Когда я совершил что-то, и мне очень не хотелось бы, чтобы об этом кто-то узнал. Когда я подверг себя неоправданной опасности. Когда я чувствую сравнение с кем-то, чем-то, на кого, что, мне очень не хочется быть похожим, но это сходство я вижу и сам. Например, в моем детстве была следующая пытка. Папины знакомые и друзья, видевшие меня впервые или после долгого перерыва, почему-то считали необходимым сказать: «Боже, Володя, она же просто твоя копия! Как же ты похожа на папу!» Я вспыхивала, становилась красной, как помидор, от сжигающего меня стыда. Мой папа вообще ни разу не красавец. Он харизматичный, умный мужик, но вот вообще не Орландо Блум. Он коренастый, небольшого роста, с крупным носом, небольшими глазами, скуластый, широкой кости. В общем, если не знать, что он пианист, артист и вообще образованнейший человек, с виду он дядька от сохи. Естественно, девочке вообще ни разу такое сравнение не было лестно. И я дико стыдилась того, что похожа на папу. Как распознать? Стыд — это когда мы не хотим, чтобы другие что-то про нас узнали или увидели бы то, что показывать не хотелось. От наготы до поступков. А если вдруг случились обстоятельства, когда все-таки узнали, или мы случайно что-то сделали и это заметили, то нам становится буквально необходимо исчезнуть, испариться, стереть из своей биографии свершившийся факт. Если хочется про себя что-то навсегда забыть, это тоже стыд. Ощущение поведения. Горят щеки или все лицо. Или вообще все тело горит со стыда. Глаза могут слезиться от того, что сильно зардели щеки. Глаза пытаются спрятаться, хочется провалиться сквозь землю, убежать, исчезнуть, забыть то, что случилось, сделал, узнал, увидел. Хочется это аннулировать. Часто в этом состоянии мы начинаем оправдываться, врать, нести что-то не в попад. В теле начинается суета, возникает состояние, которое мы называем «мне неуютно», «мне некомфортно». Завалившись в стыд, мы можем временно утрачивать способность мыслить логично и стройно. Отсюда и нелепые оправдания. Примеры проживания. Смотреть, как люди, в том числе самые значимые, смотрят на тебя, осуждают, смеются. Все про тебя знают. Чувствовать себя глупым, нелепым, жалким и понимать, что окружающие чувствуют по отношению к тебе то же самое. Все видят, все понимают. Проживать полное рассекречивание, никуда не сбегать, а смотреть на эти события. Сгорать от стыда без возможности спастись, прекратить отвлечься. Стыд может вызывать отвращение к себе. Его тоже необходимо проживать, если встретили. Практика. Это чувство тоже несколько детское, потому что оно унижает нас. Оно делает нас ниже, хуже остальных. А значит, мы становимся меньше, чем есть, теряем серьезный вид, значимость и все перья из хвоста. Нота Бене. Главное — не заваливаться в жалость к себе. В случае со стыдом это может оказаться хитрым способом улизнуть от практики, избежать этого противного, липкого, потного фу. Техника безопасности. Особых предостережений тут нет. Разве что если у тебя есть склонность впадать в депрессию от контакта со своей ничтожностью. Потому что стыд — это про ничтожность в том числе. Очень стыдно чувствовать себя ничтожеством. Поехали. Медитация номер 19. Сядь удобно и закрой глаза. Внимание внутрь. Несколько циклов дыхания потрать на то, чтобы собрать внимание вверху живота, между солнечным сплетением и пупком. Вдох. Выдох. Вспомни о наблюдателе и пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас и всегда смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Переместись в него своим вниманием, увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в область верха живота. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и сильнее фокусируется в эмоциональном центре. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать. Вспомни ее во всех деталях и нюансах: людей, события, слова, свои ощущения. Если твое внимание будет ускользать, просто снова возвращай его к созерцанию той ситуации, с которой мы сейчас работаем. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Даже если она воображаемая и не происходила в реальности, окажись в ней здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно в твоем теле происходит реакция на эту ситуацию. В какой части тела, или, может быть, во всем теле сразу, прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения. Направь свое внимание в это место или охвати им все тело. Погрузи свое внимание в самый эпицентр этого напряжения, в тело, словно при помощи микроскопа. Увеличивай это ощущение. Проникай вглубь него, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита. Сгорать со стыда, разрушаться от стыда. Возможно, твое воображение нарисует еще какие-либо способы проживания этой эмоции. Отпусти себя в это. Если возникает желание действовать, за исключением убегания и прятания, то представляй, что совершаешь все те действия, которые хочет эта эмоция. Вся энергия стыда из того места в теле высвобождается, выходит наружу через проживание, через те картинки, что тебе сейчас рисуются. Возможно, ты почувствуешь еще и отвращение к себе. Если нет, то следуй дальше, проживая то, что есть. Если же обнаружишь отвращение, проживай его через плевки, проговоры и тошноту.

Когда все вычищено, этот свет напитывает собой каждую клетку твоего существа, все твое тело и сознание. Твое тело очищено, наполнено и спокойно. Сделай вдох и выдох. Вернись вниманием здесь и сейчас. Пошевели пальчиками рук и ног и, не торопясь, открой глаза. Поблагодари себя, пожалуйста, за эту практику и за то, что ты работаешь над собой. Это обязательная часть практики, ее нельзя пропускать. Дай себе обратную связь. Не оценивай, что у тебя не получилось. Отметь, что удалось. Определи, нужно ли сделать практику снова спустя время. Если да, то отметь, что стоит сделать в ней по-другому в следующий раз. Личные примеры. Со взрослыми детьми алкоголиков мы часто прорабатываем стыд за родителей. Стыд, что я имею отношение к этим людям, которые вот так себя вели. Как правило, сначала они даже смотреть в сторону родителей не хотят. Мысль о принятии родителей кажется им нереальной. Мы идем в работу, они проживают и стыд, и отвращение. Там же обнаруживается обида и гнев. И на выходе наступает принятие того, что да, у меня были такие родители. Вот такая у меня история. Ровно. В таких случаях, конечно, проработка длится долго, потому что мы трансформируем много разных эмоций. Но ты уже прошел почти все, так что тоже можешь уже миксовать и за один подход отрабатывать по несколько эмоций.